Во второй декаде ноября 105 года ЧЧИ 2016 в Пхеньяне состоится 6-й съезд Союза демократических женщин Кореи. На нем с гордостью будут подытоживать то, что за отчетный период Союз демократических женщин Кореи благополучно выполнил роль надежного помощника и приватного ремня партии в осуществлении священного дела преобразования всего общества на основе кимирсинизма, кимчинеризма и будут обсуждать задачи, встающие перед революционной женской организацией для выполнения постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи.